Зверь в железной клетке. Маргарет открыла мне дверь в старом байковом халате, вид у нее был заспанный. Она взяла пару выходных у Эрнста, валялась у себя в лофте и читала книжки по искусству. «День красной юбки?» — спросил я из вежливости. «Дима, ты был в Южной Каролине, расскажи, как провел медовый месяц». Я пригнал машину с полным багажником каштанов. «Давай их жарить и продавать». Обнял ее и увлек на второй этаж. Если словесная коммуникация не клеится, надо переходить к языку тела. После телесного разговора Маргарет расцвела, нажарила свиных ребер и вытащила из загашника бутылку вина. «Тебе нужно чаще быть со мною», — сказала она. «Я не нахожу себе места, когда тебя нет. Работа не помогает. Раньше помогала, а теперь нет». Я рассказал о телефонном справочнике, добытом в ресторане «Камелия» у пиратского мужика. Достал его из рюкзака и торжественно положил на кухонный стол. «Надо понять, для чего он мне его дал», — сказал я. «Дыма», — сказала Маргарет с укором. Мы сели за телефон у нее на кровати и стали набирать первые попавшиеся номера. Связь работала плохо, помехи, обрывки фраз на немецком, испанском, английском. Китайцы сегодня внезапно умолкли. «Ну и что?» — спросила Маргарет разочарованно. «Чему ты так обрадовался?» Я набрал еще один номер, и в трубке с поразительной четкостью прозвучал до боли знакомый голос. «Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке». Услышав русскую речь в столь неожиданном исполнении, Маргарет с птичьей серьезностью повернулась к динамику телефона, работающего на громкой связи, и боязливо покосилась на меня. «С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду». Напряжение текста усиливалось, в эфире послышались космические пульсации, которые только усиливали эффект. Вместе с Мэгги я вдруг услышал это стихотворение по-другому. Звукоряд явно превалировал над трагичностью, да и сама трагичность стала вдруг списком печальных недоразумений, приключившихся с героем. «Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать мне о жизни? Что оказалось длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность». Примечание. «Я входил вместо дикого зверя в клетку» — стихотворение Иосифа Бродского, 1980 год, цитируется по изданию «Урания». «Ардис», 1987 год, страница 177. Конец примечания. «Какой смешной тембр», — сказала Мэгги, «и подвывает, словно шаман. Евтушенко?» На всякий случай я кивнул головой. Для мисс Гейтвуд Евтушенко и Бродский были фигурами равнозначными, если не тождественными. «Можешь перевести то, что он сказал?» Ритмизированный звук чужой речи произвел на нее впечатление. Стихотворение я помнил наизусть. Сходу сделал подстрочник, не упустив ни одной детали. Для американского слуха и миропонимания оно звучало странно. Тюрьмы, изгнания, вопли варваров. Сплошной XIX век. «О чем это?» — спросила она, видя мое возбуждение. «На мой взгляд, слишком пафосно. И потом 40 лет. Разве это старость? Даже для женщины это хороший возраст». «Вот у Эрнста жизнь действительно оказалась длинной. Для этого он умирал два раза на войне. Это стихи Бродского», — признался я. «О том, как жизнь его мучила-мучила, но он ей все равно благодарен». «Все люди должны быть благодарны Богу за то, что он дал им жизнь», — пожала плечами Маргарет. «Прочитай-ка все по порядку». «Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке и так далее. Сколько лет он сидел?» Он был в ссылке на поселении. Поэт – существо ранимое». «Это такой художественный прием», – сказала Маргарет. «Он в деревне сидел, а не в концлагере. Нужны эффекты, чтобы запомнилось. Хемингуэй работал в Красном Кресте, его тут же ранило в ноги, и он долго лечился в Европе. Роман написал, попрощался с оружием, будто был солдатом. Тененте, лейтенант, мальчишество». Дальше он перечисляет факты биографии, встречи с важными персонами, азартные игры, живописные места, занятия сельским хозяйством, желание одеваться по последней моде, трагические случайности, чуть было не приведшие к его смерти. Он сожалеет, что бросил страну, что его вскормило. Его же пытали в клетке. Почему он сожалеет? В Советском Союзе была такая навязчивая идея. «Мы дали вам бесплатную медицину, бесплатное среднее и высшее образование, а вы нас предали. Так он даже школу не окончил. Какое тут предательство?» «Оборот речи такой. Родина-мать, ты нас вскормила. Он говорит, что жрал хлеб изгнания. Он сам страну бросил, или она его изгнала?» «Из забывших меня можно составить город», — процитировала Маргарет. «Красиво. У него что, было так много знакомых? Или опять для красного словца? Что там дальше?» «Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна. Экзотика!» — она перевела дыхание. «Дыма!» «Ты слонялся в степях, помнящих вопли гунна? Я там родился!» Маргарет любила находить истинную подоплеку явлений. Сериал «Спасатели Малибу» транслируется для того, чтобы мужики смотрели на спортивных баб в купальниках. «Краткие победоносные войны устраиваются, чтобы повысить рейтинг правителей. Я знаю, за что он получил Нобелевскую премию. Вспомнил вопли гунна и обедал черт знает с кем во фраке. О, Боже!» — я потрогал ее за коленку. «Не пиши таких стихов, я не буду тебя уважать. Тебе дадут премию за что-нибудь другое. Ты в тюрьме сидел?» «Да нет, только в милиции по мелочам, за хулиганку, за пьянство. Один раз завели дело за контрабанду». «Но в клетку вместо зверя входил?» — заржала Маргарет. «Я этой зимой входил в клетку вместе со зверем». Жданов на одном литературном фестивале ударил Курицына кружкой по голове. За правду, за настоящую литературу. В результате сотрясения мозга. Скандал в благородном семействе. Будучи в Москве, я решил литераторов помирить. У Саши Иванова на Новокузнецкой в издательстве шла презентация, переходящая в банкет. Мы попали вовремя, успели хряпнуть. К нам подошла супруга Вячеслава и прогнала нас. Мы расстроились. На Павелецком вокзале для поднятия настроения я спел две строчки «По полю танки грохотали». У ментов в 22 часа была пересменка. Нас тут же посадили в луноход и отвезли во второе отделение милиции. Здесь я уже бывал за исполнение еврейской песни «Хава Нагила». Нас со Ждановым заперли в клетку, где кроме нас на нарах лежала женщина легкого поведения. Она делала вид, что спит. Денег у нас с Ваней не было, оставалось ровно две бутылки пива. Мы заявили, что будем жаловаться в ЮНЕСКО. Больше всего наседал Ваня, он рычал, как раненый зверь, и бился головой о прутье клетки. «Про вас будет статья в литературной газете», — угрожал он. Я помалкивал, потому что хотел по малой нужде и страдал. Иван горячился. «Нас разлучили. В карцере я отлил на голову одного из арестантов в кромешной тьме. Здесь можно было курить. Я наслаждался покоем. Из моего рта раздавалась лишь благодарность». Тем временем менты вызвали к себе женщину легкого поведения, исполнявшую роль подслушивающего аппарата, и та сообщила, что мы пусты. Меня выгнали на улицу первым. Минут через пять появился Иван Федорович, и мы направились с ним в киоск за пивом. «А сухую воду ты пил?» — подозрительно спросила Маргарет. «А что это?» «Порошок такой. Употребляется в пожаротушении, в косметике». «Порошок пить нельзя», — сказал я. Поэт использовал какой-то известный только ему образ. Может, он имел в виду, что пил только водку? «Нам тоже не мешало бы выпить», — согласилась Маргарет.